Глава 38. Данилов вернулся в четвертый слой. Ничего здесь не изменилось. Данилов заглянул в платяной шкаф. Все его земные вещи были на месте. Ну и ладно, сказал Данилов. Налил в стакан из графина. Жидкость опять показалась теплой, противной. Данилов хотел было заказать напитки, но посчитал, что одними напитками они от него не отделаются. Стрелки на ходиках следовало перевести. Они торопились к ужину. А, судя по всему, время в девяти слоях шло лишь к обеду. Данилов уже завтракал и обедал, теперь надо было приставать к общему порядку. Так что же, опять обедать? Опять давиться с тылыми сосисками? Данилов испугался. Однако вскоре отважился на дерзость. Не спрашивая меню обеда, он отослал в службу питания мысленный заказ. И в том меню назвал и пиво, и коньяк, и солянку, и свиной бок на углях, и черный кофе, и апельсины на десерт. Прикатил столик из вагона ресторана. Были на нем селедка с горошком, борщ с двумя кусками сала, сосиски с горошком и лимонный напиток. Стало быть, его поставили на место. У скупердяя выругался Данилов средствами музыки. А так и виду не подал, что огорчен. От обедов Данилов из упрямства решил поискать удачи здесь же, в четвертом слое. Все-таки это был слой гостеприимства и прежде имел достаточно баров, харчевин, траторий, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж о буфетах и рюмочных. Все это и теперь никуда не исчезло, не истощилось и не было нынче осчастливлено санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомое ему заведение. Испытывал судьбу. Не покажут ли ему пальцем на дверь, не вышвырнут ли подальше, не прихлопнут ли скалкой? Нет, не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Во-первых, потому что он мог, так он считал, разрешить себе выбирать, и потому что многие блюда и бутыли, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему. В частности, Данилов нынче нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаниями. Всякие настойки из сушеных мокриц, ядовитые варево, каши из протертых кактусов, маринованные ляжки гигантских пауков, булыжники в зеленой простокваше Данилову были чуть ли не противны. К тому же во многих заведениях надо было расплачиваться наличными. В конце концов Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит. Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона. Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки за тяжелым грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа грубо отесанные. Данилов чуть было не выскочил из буфета, однако успел подумать, что же это я. Степенно сел за свободный стол, правда, достаточно далеко от Кармадона. Сколько заведений он мысленно отклонил, мимо скольких буфетов прошел в сомнениях и вот выбрал именно этот. Но отчего он растерялся? Отчего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда? Ведь совсем недавно сам искал Кармадона. И вот он, Кармадон. — Сиди, — сказал себе Данилов, — раз зашел. И он сидел. Сидел он, если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию, удобнее, нежели Кармадон. Тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. Сам же он то и дело посматривал на лицейского приятеля. И не было у Данилова острой неприязни к нему. — Что ж теперь с Кармадоном? — думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что аристократ Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете. А вдруг, испугался Данилов, здесь теперь железнодорожная кухня. Вот Кармадоны ходят сюда. Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом термена, вызывая из кухни блюда. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалось здесь и рыба. И Данилов заказал икра минтая, вяленая 1,150, яснычковая. Икра поступила. На земле Данилов не пробовал вяленой яснычковой икры минтая, но теперь на память ему пришло огненное кольцо, вспыхнувшее над бесновавшейся толпой в колодце ожидания. И он пожелал икру. Икра лежала на тарелке твердой плиткой, видно, была прессованная. Данилов отгрыз кусок и обрадовался, икра была вполне сносная. Пусть и прилипала к зубам на манер ирисок, соленая, к ней, кстати, было бы пиво. Данилов распорядился насчет Хейникебир и Радебергера. Кружки возникли запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское. Радебергер же ему подменили Пльзенским Апольдского завода. Ну и ладно, благодушно подумал Данилов. Может быть, у них и нет на складе Радебергера. Да ведь и Радебергера, если разобраться, типа Пльзенского. Данилов вспомнил, что Апольда под Веймаром. Там Гёте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. Хорошо, умилялся Данилов. Разве дали бы арестанту, разве дали бы обреченному пиво и икру? И повторял заказы. Он как будто бы даже забыл о Кармадоне, хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий и суровый, жевал что-то, и соседи Кармадона по столу тоже серьезно жевали. — Можно присесть? — услышал Данилов. — Пожалуйста, — кивнул Данилов. — Ба! Да это Данилов! — сказал присевший. — Здравствуйте! — Здравствуйте! — неуверенно произнес Данилов. — Какими судьбами? — Обыкновенными, — замялся Данилов. Он все соображал, кто это перед ним. И внешность присевшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шерстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща. Бурнуса, что ли, вспомнил Данилов, или убруса. Лицо присевшего капюшон чуть ли не скрывал, но было заметно, что части его лица существуют сами по себе и могут меняться местами. «Кто же это?» — думал Данилов. «Не из лицейских ли знакомых? Ясно, что не из выпуска, но, может быть, старшего или младшего?» «Нет, я не из лицейских», — сказал демон. «Куда мне до лицея? Я мельче. Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств. Вы делились наблюдениями? Я тоже с земли. Тружусь в аравийских пустынях». «Ах, да-да», — сказал Данилов, — «я вспомнил вас». Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову. То ли Ураэл, то ли Ураил... — Уграэль, — сказал демон. — Да-да, — согласился Данилов. — Уграэль. — Вы сюда с отчетом или за инструкциями? — С отчетом, — быстро сказал Данилов и оглянулся. — Ну да, — кивнул Уграэль и, как показалось Данилову, усмехнулся. Мол, знаю, с каким отчетом. — Вы здесь давно? — Порядочно, — сказал Уграэль. — Я по вызову. — И приятный повод, если не секрет. — Хороший повод, — важно сказал Уграэль. В это мгновение Кармадон, опустивший на стол бокал с черной жидкостью, повернул голову. И Данилов увидел правую сторону его лица, да то ли от Данилова скрытую. Она была перекошена, словно Кармадон охватил паралич, пусть и не самый решительный, да так и не отпустил. Экая гримаса неприятная, удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, отчего перекосило лицо Кармадона, но прежде полагал, что все давно выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствия. — Страдает, — сказал Уграэль чуть ли не с удовольствием. — Кто? — спросил Данилов. — Кармадон. Вон как его скривило. — Но, может быть, на задании, — сказал Данилов. — На задании, — усмехнулся Уграэль. — Если б на задании, так его бы давно починили. Да и в звании могли бы повысить. А тут вон куда бросили. Даже стал ходить в этот буфет. Бывший-то ас со спецзаданием. — А куда? — Что куда? — Куда его бросили? — Да уж что, — удивился Уграэль. — Вы разыгрываете меня? Все ведь знают. А вы были приятели. — Я только из Москвы. — Из Москвы, — опять усмехнулся Уграэль. — Из Москвы, — хмуро и твердо сказал Данилов. — И что же, вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосмос на элементарную частицу? — Нет, не знаю, — искренне сказал Данилов. — Ну так вот, бросили. И тут же Данилов вспомнил видение в колодце ожидания. Был он усушен в немыслимое количество раз и помещен внутрь ничтожной крупинки. Там посреди спирали микрогалактик, каких-то кристаллических сеток, построений ледяных шаров и игл привиделся ему космический корабль. И сверкнуло лицо Кармадона. Выходит, не зря сверкнуло. Но тогда лицо Кармадона было гордым, надменным. Такой Кармадон на самом деле вряд ли бы зашел в мясной буфет. — Ну и что же, — сказал Данилов, помолчав. — И там работа ответственная. Там сложная работа. — Сложная, — согласился Уграэль. — Просто ювелирная. И все же вы меня разыгрываете? — Нет, нисколько.